Глава 6. Цена устрашения. Пригород Афин, 2021 год. Если бы ты миссионерствовал вчера, сегодня мне не пришлось бы покупать оружие. Эти слова сына все звучали в ушах Иерея Димитрия. Белые сиенского мрамора ступени склепа были усыпаны лепестками темных роз и казались из-за этого окропленными кровью. Безоблачная высота сверкала той лазурью, которой не знают более холодные небеса. Молодая женщина, отделившаяся от толпы, стояла среди светлых крестов, теснящихся по обеим сторонам узенькой дорожки. Она была неподвижна, абсолютно неподвижна, но ее черные одеяния танцевали на ветру. Отец Димитрий подумал вдруг, что впервые видит невестку такой. Ручное кружево черного шарфа, накинутого на стянутые античным простым узлом волосы, вольный широкий подол длинной юбки, открывающий лишь щиколотки в черных чулках, и изящные туфли на невысоком каблуке, обвивающие ноги тонкими ремешками. В траурном, но таком женственном наряде ее красота вдруг высветилась и заиграла. Сейчас она, такая негреческая, казалась не просто гречанкой, но самим греческим воплощением древней женской скорби, Медеей или Электрой. Жутковатая, но прекрасная, с этим спокойным лицом. Уж, конечно, она не ломала рук и не рвала волос, но откуда тогда это леденящее черное веяние? Видал ли муж, что она так красива? Едва ли. Скорее всего, она и на собственное венчание заявилась в кроссовках. Впрочем, наверное, тут никто не мог ничего сказать. Они обвенчались почти тайком, во всяком случае мимоходом, страшно разобидев добрую сотню родственников. Обыкновенно ее красота успешно пряталась в ветровках и мужских свитерах, в неизменных джинсах. Царственные изгиб шеи скрывали небрежно распущенные волосы, лицо закрывали невыносимые темные очки. А ведь она могла бы захотеть только блистать в элитарном кругу, которому от рождения принадлежал Леонид, — запоздало понял отец Димитрий, — могла бы даже, вопреки невнятному происхождению, русская, если не хуже, чуть ли не еврейка. Мы не поняли, что она просто не захотела. Маленькое кладбище было старинным, семейным, и потому не возникло нужды в безобразном ритуальном транспорте. Процессия шла к вилле пешком, рассыпавшись на обратном пути среди могилы кипарисов. Чем я займу такую ораву? Ну ладно, не гнать же. Вы двое разберитесь с унитазом в угловом туалете. Шумит по 15 минут после каждого спуска воды. Ты собери по комнатам пустые жестянки, особенно в спальне под кроватью, должно быть дикое количество, и снеси вниз к контейнеру. Мешки на кухне под раковиной. Ну, а ты пока почисти мне ботинки. Это и были последние слова Леонида Севазмиуса. Хотя София еще не знала их, когда шла черной тенью между черными кипарисами. Последние слова, сказанные прежде, чем упасть изрешеченным в глубокое кресло в их небольшой квартирке недалеко от Кефиссо. Не самое дорогое место в Афинах, но и вполне приличное. Квартирка, опоясанная утонувшим в цветах и зелени балконом, состоявшая из спальни, небольшого компьютерного кабинета, еще меньшей комнаты для частых гостей и столовой-гостиной, тоже была не роскошной, но вполне приличной, в самый раз подходящей для молодой четы бездетной, пока еще бездетной, как считали добрые знакомые. Вместо кухни к столовой части большой комнаты прилип закуток с мойкой, плитой на две конфорки, и холодильником, отделенным матовыми застекленными створками, что были единственным источником дневного света. Спокойно двигаться там мог только один человек. Нельзя сказать, что эти неудобства очень печалили молодую хозяйку. Даже если они ужинали дома, чем, надо сказать, не злоупотребляли, всегда ведь можно было заказать в ближнем ресторанчике что-нибудь в равной степени вредное для фигуры и для желудка. Они объедались во 2 часа ночи какими-нибудь лепешками с жареным мясом, утонувшим в острой приправе, и оставались тощими и здоровыми. Соня словно сама видела лицо Леонида, когда он это произносил, видела открытую, исполненную бессознательного кастового превосходства улыбку. Видела, как он поставил на журнальный столик ногу, обутую в черный ботинок со шнурками на кожаной тонкой подметке. Они ведь собирались в театр, на какую-то модную античную стилизацию. Слова не вполне античные, но он был в них весь. В этой свойственной только ему расчетливой беспечности. Курьезное сочетание, что и говорить. Но ведь в его мальчишеском кураже действительно был точный и мгновенный расчет. Когда вдруг засбоило электричество, а затем механическая часть дверных запоров сдалась бесшумно и мгновенно, и в квартиру с намеренным грохотом ввалились четверо с автоматами, он даже не стал проверять, работает ли телефон. «Ноль смысла», — сказала бы сама Соня. «Только ведь одно дело понять, что смысла ноль, а не засуетиться напрасно — совсем другое». В считанное мгновение определить, что выскользнуть, нет, не удастся. Они ведь даже оружие дома держать не могли, спасибо доносам либеральной прессы. Вычислить из четверых вожака, оскорбить его чуть больше подчиненных перед ними. Он же просто спровоцировал тупую марионетку окатить наглеца с головы до ног длинной очередью. Тот и жал, пока было чем палить. Ну и тоже все понятно. Слишком много они знали еще тогда. Кому надо, чтобы тебе перед смертью тушили сигареты о гениталии и выковыривали глаза, позаимствованные в кухонном закутке открывалкой для бутылок. Блефанул и выиграл легкую смерть. Идя между белыми крестами, она тогда знала только одно — он умер спокойным. Он знал, прекрасно знал, что Соня никогда не войдет в дом, не позвонив с улицы, не услышав в трубке знакомого голоса, если отсутствие не оговорено заранее. Да и этот знакомый голос непременно должен был сказать некоторые слова, а других слов, напротив, не должен был говорить. Полуиграя, очень уж они были еще молоды, они изобретали десятки изощренных предосторожностей, моделировали десятки положений, обессилев от другой игры, любовной, раскинувшей среди черного шелка простыней на матрасе из природной губки на новенькой кровати под старину. Леонид любил роскошь. И Соня, когда надоедала шокировать драными джинсами родню мужа, иногда ему уступала. Не часто, конечно. Но в тот день, когда не ответил телефон, она 3 часа просидела в салоне, терпеливо снося парикмахерские попытки соорудить из ее непокорно прямых волос замысловатую вечернюю прическу с большими и маленькими локонами. Им удалось тогда скрыться, всем четверым. Хотя они и дождались полицию вместо Сони. Отсчитывая от этого дня, ей суждено было узнать последние слова мужа только через 3,5 года. Третий боевик из четверых, двоих не удалось взять живьем, раскололся почти мгновенно. Револьвер, скользящий по лицу, хорошо стимулировал его память. Она проверяла. Сходилось все. Он вспомнил, что Леонид был в белой рубашке со стоячими воротничками, но еще без бабочки. Вспомнил еще множество всяких мелочей, свидетельствующих, что не сочиняет. Да и откуда бы этой твари такое сочинить? Когда он произнес самую полную фразу, 3жды без новых добавлений, Соня, торопясь, чтобы эта недостойная пасть, донесшая до нее последние слова мужа, не сумела ничего больше прибавить своего, запихнула в нее ствол. Но выстрелила она не сразу. С минуту она смотрела в молодое, похоже, их ровесника, лицо, разделенное как бы надвое, покрытое темным загаром лоб, нос и верхняя часть щек. А снизу все белое, даже густая щетина не может скрыть этой синеватой белизны. Боевик поспешил расстаться со своей маджахетской бородой в тщетной надежде сбить со следу, обмануть смерть. Но смерть смотрела на него, улыбаясь углами губ, улыбаясь глазами, в которых плясали маленькие огоньки. У смерти была девчоночья густая челка, ее волосы были собраны в конский хвост широкой деревянной заколкой, она была одета в рубашку из голубой джинсовки. Бесполезно было подскуливать, ощущая этот соленый холод металла во рту. Лицо смерти дробилось над ним из-за заливающих глаза слез, самых искренних, обильных, стекавших по щекам. Не надо! Нет, не надо! Не надо! Это был последний раз, когда она убивала их хоть с какими-то эмоциями. До этого было еще много дней, много кропотливых, дорогостоящих усилий. «София, погоди!» Отец Дмитрий, наконец, решился нарушить ее одиночество. Она замедлила шаг, остановилась, поправила отогнутый ветром шарф, улыбнулась одними губами, но спокойно. — Я хотел поговорить с тобой, — негромко сказал отец Дмитрий. — Нет, не думай ни о Леониде. Едва ли есть еще что-то, что мы могли бы друг другу о нем сказать. Мне хочется просто по-стариковски поболтать с тобой немножко. В доме будет неудобно. Народа собралось так много. — Давайте поболтаем, отец. Ее спокойствие было невыносимо. Ему было бы легче, если бы она плакала. Господи, пошли ей дар слез, бедняжки. — О чем? — О России. Я ведь верно понял, София, что ты не намерена теперь воротиться на родину. — Быть может, на полгода. Еще не знаю, как все сложится. Но жить я не собираюсь ни в России, ни в Греции. Скорее всего, потому что мне... Вообще больше не нужен свой дом, даже если он размером со страну. Только поэтому ты не хочешь жить и в Греции. А есть еще какая-то причина? Ты ведь превосходно поняла, о чем я. Твой муж осуждал соотечественников. Он много кого осуждал. Что же мне теперь, на Марс, что ли, переезжать? Так там, говорят, воздуха нет. Соотечественников он осуждал больше других. Отец Дмитрий говорил со странной одышкой. Словно ему-то воздуха не доставало как раз здесь, на этом пронизанном остриями кипарисов благовонном просторе, на ветру, несущем слабый привкус морской соли. Даже я не могу сейчас здесь остаться. Уж будто. Разве не Греция единственная страна в этом безумном мире, которая спасет себя, отец? Молодая женщина попыталась смягчить голосом интонацию. Она не извила нарочно, просто... Не умела иначе. Я не отказываюсь от своих слов и сейчас. Отец Дмитрий не обратил внимания на непроизвольный выпад невестки. Греция спасет себя, но других не спасет. А Россия спасет других, если только ей самой удастся спастись. Лет 15 назад, даже больше, я ведь ездил по России в составе крупной делегации православных церквей. Ты едва ли знаешь, София, но тогда шли мощные объединительные процессы. Не все вышло, как хотелось, но многое. Это, конечно, усилило православный мир. Многое, тем не менее, неприятно поразило меня в России тогда. Огромная страна. Церковные иерархи слишком высоко стоят. Неестественная высота поднимает их над народом. Закрытые резиденции, представительские автомобили, десятки референтов и секретарей на интернете и в телефонных проводах, фильтрующих допуск простых смертных к владыке. Архиепископ служит в праздник в соборе, видит толпы верующих, среди них молодежь, женщины с детьми на руках. Посещает наполненные студентами семинарии, посещает поднимаемые деятельным монашеством из руин обители. Он видит свежеизданные в церковных издательствах книги, читает богословские журналы, и ему начинает казаться, что он архиерей православной страны. Опаснейшая иллюзия. Дитя мое, я смотрел тогда статистику. Ужас, бред. Тех, кто заявляет себя православными, больше, чем тех, кто верует в Бога. Подумай, дочка, они свели православие к национальному колориту, крашеным яичкам и куличам. Процент людей, соблюдающих посты, почти не увеличился. Каким был при коммунистах, при гонениях, таким и остался. А священники на приходах жаловались на проблему захожан. Это люди, считающие себя воцерковленными, но на самом деле они не таковы. Для захожанина нормально покрестить ребенка, но не думать о его религиозном воспитании. Венчаться в церкви, а потом разводиться. Ходить в храм раза 2-3 в год. Многие верующие рассказывали мне тогда, что Недавно Страстная Седмица пришлась на эти непонятные послекоммунистические майские праздники, и что же? По всем телевизионным каналам шли развлекательные программы. Кривлялись паяцы, шуты. Где хоть тень уважения к скорби православных? Разве у нас в Греции такое бы потерпели? А эти нелепые новогодние балы в разгар рождественского поста? Оставим сейчас мучительный спор о календаре. Скажем одно, христианское государство приспосабливается к календарю церкви. Не наоборот. Россия должна понять, в отличие от Греции, православная ее часть — это меньшинство общества. Только потому, что храмов не так много, возникает иллюзия православного большинства. «Но почему вы всеми мыслями сейчас в России, отец?» София отметила про себя, что эта длинная, взволнованная тирада говорит о том, что свекор жив еще не только внешне. А ведь потеря непутевого любимого сына могла смертельно иссушить душу, оставя плоть лишь тащиться до могилы, сколько положено еще лет. Хорошо, что этого не случилось. Потому что мысли всегда лишь опережают меня самого. Что вы хотите сказать? То, что сказал. Мои слезы промыли мне глаза, дочка, но я не могу преодолеть своего отторжения от соотечественников. Я многое понял, немыслимо дорогой ценой. А они остались прежними. Лучше мне покинуть Грецию, чтобы не искушать Господа гневом слабого сердца. Я нашел иную Ниву для миссионерства. Я нашел место, где нужен. Пусть князья церкви витают в облаках иллюзий, Бог им судья. Но в скромной массе среднего духовенства лишних иереев нет. В России я приму монашество, и Димитрий Севазмиус исчезнет навсегда с его виной. Когда вы едете, отец? На грядущей неделе. Дела с банковскими счетами и недвижимостью я переложил на братьев. Думаю, я найду там применение своим деньгам. Родственники позаботятся и о твоей доле. Согласно завещанию Леонида, они рассредоточат твои средства по различным счетам, так, чтобы ты могла снимать деньги при любых обстоятельствах. Не беспокойся. Наша семья собаку съела в финансовых хитростях. Знаю, что эти деньги тебе нужны, и приблизительно догадываюсь, как ты станешь их использовать. Я тебя не сужу, София. Я не вправе никого судить, не только как христианин, но как человек, наделавший слишком горестных ошибок. Хочу сказать лишь одно. Благодаря деньгам Севазмиусов твои возможности удесятерятся. Пусть же Господь поможет тебе удесятерить ответственность. Знаю, ты не веруешь, хотя мы никогда об этом не говорили. Ты лишь соблюдаешь правила, чтобы не огорчать мужа и его семью. Думаю, это было только уздою для твоей непокорной души. Думаю, сейчас ты сбросишь эту узду. Ты разорвешь даже пустую оболочку церковности. Не меняйся в лице, дитя. В национальном характере греков заложен реалистический взгляд на вещи. Я был бы удивлен, узнав, что ты переступишь по своему желанию порог храма хоть раз в ближайшие 10 лет. Но именно лишенным иллюзий взглядом я вижу сейчас, что ты еще придешь к Богу, София. Еще не скоро, но придешь. Прости за все. Знай, что я молюсь о тебе. Отец, только теперь я поняла, в кого мой муж был таким необычным, таким особенным. Право, наследственность — великая штука. Простите меня за внуков, которых нет. Прежде всего, за них. Париж, май 2048-го. Откуда в самом деле у него вещь отца Димитрия? В который раз подумала София, спускаясь в авторемонтную мастерскую. Подземная мастерская была недостроена, так же, как и здание супермаркета над ней, но по случаю пятницы никаких работ не велось. Мешки цемента, мотки кабеля, голый бетон стен, какие-то слегка фантасмагорические очертания домкрата. В старых фильмах такие места служили чем-то вроде городской сублимации дремучего леса. Именно в них на героев чаще всего нападали чудовища. Гангстеры, инопланетяне или монстры. Сколько же лет она не смотрела самых обычных фильмов. А что, неплохое место, Софи. И выходов много, и легко было расставить ребят на подступах. София кивнула своему спутнику. Узкие окна под потолком, уже покрытые густой строительной пылью, давали не слишком много света. Но когда молодой человек отодвинул кусок толя, закрывавший недостроенный автомобильный въезд, выявились все подробности неприглядной обстановки. От отдыха рабочих остались складной стул, старая обычная табуретка в пятнах краски и несколько ящиков из-под марокканских апельсинов. Послышались шаги. В проем спускался высокий человек в весьма уместном здесь комбинезоне рабочего. Впрочем, счесть рабочим его можно было только не приглядываясь. Высокий лоб, круги усталости под глазами и бледноватое лицо изобличали не физический род занятий. Военная осанка и скупость движений вовсе сбивали с толку. Я как раз заплутал было, но тут услышал, как вы расчищали этот проход, — сказал он вместо приветствия. Не в обиду вам будет сказано, не могу взять в толк. Для чего нужно, чтобы вы здесь были? — нахмурилась София. — Пожалуй, жалею, что обмолвилась давеча об этой истории. Да бросьте, я не помешаю. Посижу себе, послушаю. Для чего сам не умею пока сказать. Но ведь не только у вас, София, бывают интуитивные ощущения. София не успела ответить, напряженно вскинув руку в приказе хранить тишину. Было заметно, что новые шаги, еще еле слышные из глубины здания, понравились ей куда меньше. Лицо ее вдруг осунулось. Человек, вышедший в шагах в 30 из-за фанерной обшивки неустановленного оборудования, был несомненным арабом. Высокий, полноватый, как и свойственно обыкновенно арабам средних лет, живущим в телесной лени, с каштановыми волнистыми волосами и полными чувственными губами. В светлом летнем костюме, щеголяющий обилием тяжелого золота, перстень-печатка, запонки, булавка, и все это утыкано рубинами. Вы уже убедились, что я не привел за собой хвостов? Он опустился напротив Софии на пыльный ящик с небрежностью человека, имеющего много одежды, о которой заботятся наемные руки. — Добрый вечер, госпожа Сивазмиу. Не убеждена, что даже вечер может быть одновременно добрым для обеих сторон. София улыбнулась жесткой улыбкой. — Перейдем к делу, ради которого вы меня побеспокоили. — Спорный вопрос, кто кого побеспокоил первым. Собеседник вежливо склонил голову. — Вчера у меня был обыск, не говоря уже о незаконном вторжении. — Право? Надо думать, вы, как подобает достойному гражданину, попытались задержать преступника и, во всяком случае, тут же уведомили власти. — Неужели мою беседу с Софией Сивазмию уже запечатлел фотограф? — Нет, ничего не пишется и не снимается. А может, и снимается, и пишется. — С какой стати? Вам верить мне на слово. В любом случае, это не имеет уже ни малейшего значения. Итак, вчера была сделана попытка залезть в мой компьютер. А содержимое моего компьютера вас всех так заинтересовало, потому что я руководитель Парижской лаборатории ядерных исследований. Ахмад ибн Салих двусмысленно усмехнулся. Уж во всяком случае, ядерной дрянью интересуюсь не я. София напряженно вглядывалась в араба. Ее глаза ощупывали лицо собеседника, словно пальцы слепца. Пусть на эту тему в Москве головы болят. Или в Токио. Еще Тель-Авив есть, чтобы дергаться на сей предмет. София, никто вас и не подозревал в чрезмерном любопытстве к ядерным разработкам. 24-летний красавец Ларош Жаклен, один из 7 предводителей подполья, тряхнул светлыми кудрями. В условиях конспирации давно сделался дурным тоном чрезмерный интерес к чужим биографиям, поэтому уже мало кто знал, наверное, настоящее это имя или некогда удачно налепленное кем-то прозвище. Идея была моя. Надо признаться, неудачная. Неудачная, но только не потому, что я подстраховался от такого любопытства, парировал Ахмат ибн Салих. Надо сказать, вы попали пальцем в небо. Пусто не у меня в кампе. Пусто в лаборатории. На самом деле никакой лаборатории нет, это пустышка. Нечто наподобие разрисованных плоских обманок голландской школы, тех, что ставились на стол изображать объемные предметы. — В России сказали бы «потемкинские деревни», — заметила София, не отрывая от собеседника взгляда. От нее, в отличие от мужчин, слишком удивленных самой информацией, не укрылась несуразность того, что мусульманин упоминает о голландской школе. Конечно, те времена, когда ваххабиты шерстили мусульманские же кварталы, рвали картины и ломали музыкальные инструменты, уже миновали. Из мусульманской европеизированной интеллигенции кое-кто позволял себе иметь дома рояль, бесфигурные картины. Но все же слышать от араба упоминание о живописи как-то неестественно. — Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить, — резко бросил Ларош-Жаклен. — Можете верить, потому что это совсем нехорошо, — холодно отозвался Ахмат ибн Салих. — Напротив, это очень даже плохо. — Объяснитесь. — Охотно. Ахмат ибн Салих выдержал паузу, словно желая усилить и без того напряженное внимание Софии Севазмиу, Ларош-Жаклена и одетого рабочим человека, что до сих пор не вмешался в разговор. — Однако начать придется издалека. Известно, что еще до того, как евроисламский блок принял нынешние свои очертания, в мусульманском мире существовали ядерные разработки. Самой серьезной была, да и осталась, ядерная база Пакистана. Надо понимать, конечно, что пакистанские специалисты обучались в свое время отнюдь не у себя дома. — Да уж, учили мы их на свою голову сами, — подумала София. Своих мозгов у них никогда не было. Они не способны ни на что, кроме убийства. Прожили 20-й век нефтяными пиявками, не производили, не изобретали. Когда неисламские страны опустили зеленый занавес, продолжил Ахмат ибн Салих, ядерная ситуация в Европе сделалась, как следствие, непрозрачной. Государства-кафиры знают, конечно, что сеть научно-исследовательских учреждений функционирует. Однако даже сотруднику этой сети не в один день можно разобраться, что на самом деле ядерного оружия давно нет. Даже механические устройства изнашиваются без квалифицированной поддержки, что уж говорить, особенно если учесть историческое соглашение в Киото. Ларош-Жаклен коротко кивнул. Киотское соглашение 2029 года, подписанное Россией, Японией, Китаем, Австралией, и с большой неохотой Америкой, подробно фиксировала технологии и области знания, не подлежащие экспорту в страны евроислама и старомусульманские страны. Только благодаря Киотскому соглашению удалось законсервировать Евразию на техническом уровне 2010-х годов. Допустим, но что тут можно счесть огорчительным? Во всяком случае, огорчительным для нас. Немного терпения. Как я уже сказал, самой дееспособной осталась ядерная школа Пакистана. До недавнего времени была надежда, что все подсобные работы, а все ядерные лаборатории Евразии, не что иное, как чернорабочие при пакистанской школе, не напрасны. Но эта надежда испарилась окончательно. Пакистан не смог второй раз создать бомбу. Ну и Ларош-Жаклен, что давно знала за ним София, по молодости выходил из терпения слишком быстро. Газоват, как метастазы, не останавливается сам по себе. Карие глаза Ахмада ибн Салиха стали какими-то пепельными, как земля после пожара. Для его продолжения ждали бомбы. Но если бомбы, настоящей бомбы, не только нет, но и не будет, значит... Грязная бомба! Ларош-Жаклен ударил себя ладонью по лбу. — Черт побери, неужели грязная бомба? — Да. — Быть может, кто-нибудь объяснит невежественной старухе, Что такое грязная бомба и где она так запачкалась? София чему-то улыбнулась. Она больше не сверлила взглядом араба. — Собственно, это и не бомба, Софи, — негромко сказал человек в рабочем комбинезоне. Что-то в выразительных модуляциях его голоса стянуло лицо странного араба в гримасу неприязни. — Просто отходы. Продукт ядерного распада. Он не нуждается ни в ракетах, ни в ракетоносителях. Контейнер может пронести на себе и раскупорить обычный диверсант. Вопрос чисто технический. Многоразовый или смертник? А диверсантов или даже смертников может быть сколько угодно. Это дешевый ресурс, — продолжил, справившись с собой ученый. Для ислама нет ничего дешевле людей. — Вы не русский. София вновь столкнулась взглядом с Ахмадом ибн Салихом. Но это был уже совсем иной взгляд. Вы не русский, хотя и жили в России. Ладно, не дергайтесь, но не только же вам знать чужие секреты. Впрочем, только с моим навыком можно разглядеть, что углы губ почти дрогнули при упоминании о потемкинских деревнях. Для европейцев это выражение лишено смысла. Софи, быть не может. Теперь уже Ларош-Жаклен впился глазами в собеседника. Лицо! Ну, лицо, София усмехнулась. Это только в годы моей юности хирурги оставляли всякие там рубчики за ушами. Сейчас уже... Через год нельзя определить вмешательство скальпеля. Абсолютно безопасный фокус. Да и работа-то немного. Контур губ, конечно, чуть-чуть разрез глаз, чуть-чуть нос. Вот только с чего вам вдруг взбрело в голову расшифроваться, господин резидент? Ядерные причины не все объясняют. Во всяком случае, мне. Кое-что, тем не менее. Человек, которого уже никак нельзя было назвать Ахмадом ибн Салихом, улыбнулся Софии. Без враждебности. Ликвидация такой масштабной диверсии окупает мой провал. А провал неизбежен. Еще как окупает, с лихвой. 140 диверсантов, завербованных, ведь истерегали же умные люди, из российских мусульман, единовременно пробирающихся с радиоактивной заразой к водоемам Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Царицына, Владивостока. Кого-то, конечно, поймают, но результат все равно запредельный. Но все они будут взяты до часа икс, и ударное опережение будет столь же многоруким. Беда минует. Но с этими проблемами я справлюсь худо-бедно и сам, — продолжил Слободан. Я вышел на контакт не за этим. События, надо сказать, развиваются стремительно. Еще позавчера вечером я не знал о новом витке джихада. Они ведь знают, что ядерные государства не настолько суицидальны, чтобы использовать это оружие первыми. В такой войне нет проигравших. Они же не погнушаются ничем. Им хоть всю планету превратить в пустыню, где бродят верблюды, не только двугорбые, но и двухголовые, с маленькими оазисами чистых территорий, на которых расселятся их князьки. Самые потомственные потомки пророка. Поэтому наступление сейчас пойдет массированное по разным фронтам. Одновременно с использованием грязной бомбы, которая, надо сказать, едва ли состоится, планируется акция устрашения. И вот это уже касается всех вас. Что они затевают? Голос Ларош-Жаклена сделался хриплым от напряжения. Полное уничтожение гетто, начиная с Парижа. Повисла тягостная тишина. Слова казались слишком просты, они не вмещали своего страшного смысла. Они бросят в 5 парижских гетто все городское отребье, так сказать, добровольных помощников благочестивой стражи, продолжил, наконец, Слободан. Они пройдут по улицам, как лавина дерьма, немедля обращая тех, кто дрогнет, и разделывая заживо последних свободных людей. В подвале ощутимо и мгновенно похолодало. София зябко передернула плечами. На какое-то мгновение улетучилась ее странная молодость. Сделалось ясно, что кровь уже плохо греет. Ларош-Жаклен очень побледнел. Тут, думается, мало для кого секрет, что телевидение у евроислама есть. — продолжил в одиночестве Слободан. — Только оно транслирует за занавес. Эту идею они слизнули со времен холодной войны с Советским Союзом. Но тогда радиосигналы несли с Запада скрываемую от советских людей информацию. А теперь отсюда крутятся в основном рекламные ролики в стиле агитационной практики Третьего Рейха. Всякие там агитки о радостях новых мусульман. Щебет красивых девушек о том, как нравится им носить хиджаб. В свободном мире есть любители ловить эту муть по спутнику, на потеху. Особенно, конечно, развлекается молодежь. Но только скоро телезрителям сделается не до смеха. С погромщиками пойдут телеоператоры. Да, глаза Софии были как черный лед, лед озера Коцит. Узнаю манеру. Это они любили проделывать еще в Чечне. Считалось, конечно, что они пользуются видеокамерой для отчетности, иначе им и платить не станут. Наши спецслужбисты не могли взять в толк, отчего зеленые придурки сами лепят на себя улики. Даже лиц не прятали, снимая, что выделывают с людьми. Сначала при Ельцине, понятно, от безнаказанности. Но потом, когда уже ясно стало, что ловят, что устанавливают личность по этим сволочным кассетам, вот и решили, подставляются, потому что иначе денег не видать. Это было так, но и не так. Денег не получил бы тот, кто захотел бы выбиться из общей практики. А практика такая возникла только потому, что они сами без этого почти не могли. Они тщеславные истероиды, все актеры, в большей или меньшей степени актеры. Взгляд Софии затуманился, обратившись внутрь к застывшему в черном льду воспоминанию. Одному из многих таких же воспоминаний. Не слишком удачливый актер, удачливый бизнесмен на крови. В шикарном нежно-голубом халате, в домашних туфлях крокодиловой кожи. Он уже подстреленный в ногу, с расплывающимся по стеганому шелку темным пятном, ползал по ковру, плача, унижаясь перед 20-летней девчонкой. Он каялся и умолял. Почему бы нет? Ведь видеокамеры не было. Не было и свидетелей позора. Разве что в глубине апартаментов визжала запертая в ванной любовница, престарелая кинозвезда. Интересно, задавалась потом праздным вопросом Соня, а если бы камера была? Устоял бы? Сумел бы достойно умереть? На подобные вопросы надо отвечать честно, и приходится дать не меньше 20% вероятности. Ведь это их нравственный критерий. Не пойман, не вор. У них нет внутреннего суда. Суда своей совести. Его заменяет, надо сказать, иногда вполне успешно, желание сохранить лицо перед другими. Все эти психологические тонкости Соня Гринберг несколько лет выискивала в книгах. Просеивая информацию, как в решете кустаря золотоискателя, с той только разницей, что искала отнюдь не золото. А затем, осиротевшая, достаточно обеспеченная для своих своеобразных нужд, она переступила грань, за которой ненависть оборачивается местью. Несколько лет до встречи с Леонидом она упивалась ролью мстителя-одиночки. Он сумел не остановить ее, конечно, это было невозможно, но перетащить на иной уровень, втянуть в общее дело сопротивление, дело, имеющее практический смысл. За это она и любила его. Что поделать? Любить просто так она не умела. Сколько минут все молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Не было больше нужды обсуждать то, как телеэкраны понесут по всему миру кадры, запечатлевшие стотысячекратно множащие то, как избитый, пропитанный ужасом человек между истерзанным трупом одного ребенка и еще живым, другим, задыхаясь, выплевывает, как в астматическом приступе. «Ашхаду алля илляха илляллах!» А затем, сопровождаемый одобрительным гоготом, подталкиваемый прикладами, уже сам идет в чужой дом свидетельствовать кровью и будет влечься своими мучителями от порога к порогу до тех пор, покуда не сыщется горло для вложенного в его руку ножа. — Что же, я вас не благодарю, — Ларош Жаклин поднялся. — Ведь вы, русские, не заинтересованы в панике за занавесом. Наши интересы совпали, только и всего. Я не русский. Но благодарить меня в самом деле не за что, — отчеканил Слободан. Как вы сами же подметили, только ради спасения жизни французов я не шевельнул бы пальцем. Но сейчас нам надлежит действовать сообща. Я хотел бы принять участие в разработке плана ответных действий и мог бы предложить по ходу кое-какую помощь. — Мы это решим, — Ларош-Жаклен переглянулся с Софией. — Но все же кто вы такой? За что нас ненавидите и как вас называть хотя бы для удобства? — Он серб, — веско уронила София. — Второе объясняется первым. Хотя вы слишком молоды, Анри, чтобы как следует понять причины его к нам ненависти. — Не к вам, София Севазмил, — возразил Слободан, из-под лобья взглянув в сторону самого немногословного собеседника. — Вы русская и православная. — Я в одной лодке с католиками, поэтому из уважения ко мне благоволите не кидать таких взглядов в сторону священника. Он еще на свет не родился, когда другие священники благословляли в Боснии хорватов на убийство. Оставим эмоции и вернемся к делу. — Хорошо. Слободан ощутимо сделал над собой усилие, но черты его лица, тем не менее, смягчились. — Быть может, не так все и дрянно обстоит, — медленно проговорил Ларош-Жаклен. — Катакомбы под Парижем огромны. Временно они вместят всех жителей гетто. Плевать, пусть даже вместе с тайными осведомителями. Обратной-то дороги нет. Только надо уводить людей тут же. Постепенно мы рассредоточим это огромное скопление народа. Кого-то по стране, кому-то поможем перебраться через границы. Человеку свойственно не верить в близкую катастрофу, — возразил отец Лотар. Жители гетто привыкли жить на минном поле. Многие, очень многие, не захотят спускаться в подземелье, бросать дома. Его преподобие прав, — с горечью сказала София. Большинство просто не поверит в такую масштабную резню. Они не будут верить до тех пор, пока не увидят озверелые толпы на своих улицах. — Ну, а что нам делать тогда? Спасать своих, а остальных пусть перережут, как цыплят? — Сбавьте скорость. София остановила Ларош-Жаклена властным движением руки. — Каковы сроки? — Не больше недели. Слободан что-то прикидывал в уме. — Да, похоже так. Они, скорее всего, приурочат это к очередной годовщине захвата Константинополя. Любят они такие мероприятия к праздникам подгонять, хлебом не корми. Не густо. Это не решает дело, но христиане ведь покинут гетто, — обернулся к отцу Лотару Ларош-Жаклен. Уж они-то поверят в резню? Поверят, но не думаю, что покинут. То есть детей и прочих, конечно, все христиане постараются отправить в подполье. Но уж из немолодых людей, наверное, останутся многие. Они сочтут это подходящим часом свидетельствовать истину. Ведь, по сути, чудовищная резня, которая теперь затевается, еще одна веха в скончании дней. Теперь опустившаяся тишина казалась наэлектризованной. Мысли четырех человек стремительно мчались, расшибались о стены тупиков, ходили по кругу, метались, пересекаясь в своих невидимых траекториях. Стоявшим снаружи на часах Эжену Оливье Левеку и Полю Берто казалось, что время стоит на месте, но внутри никто не замечал его хода. — А между тем, господин резидент, вы так и не представились. София подняла голову, и все с неосознанным облегчением отметили, что в углах ее губ затаилась улыбка. — Давайте-ка, называйте. — Ну, пусть будет Княжевич. Назначение этой шпильки вряд ли кто поймет уже, — София рассмеялась. — Княжевич так Княжевич. — Ну, София, это бессовестно! — без тени возмущения возмутился Ларош-Жаклен. — Что у вас на уме? София Севазмио, казалось, вовсе и не услышала нетерпеливого вопроса. — Кстати, удовлетворите все же мое любопытство. Она опять смотрела на Слободана. — Относительно коробочки для Смирны. — Да все проще простого. Слободан улыбнулся. Теперь уже вправду невозможно было не заметить, что сам взгляд его менялся, когда он смотрел на Софию. С лица сходило свойственное ему брезгливо замкнутое выражение. 10 лет назад ГРУ все же решилась побеспокоить иеромонаха Дионисия в его уединении. 10 лет назад? Ну да. Он дожил на Соловках до глубочайшей старости. При этом в ясном уме и твердой памяти. Он отреагировал на это обращение с глубоким пониманием. Тогда и была высказана просьба о каком-либо тайном знаке доверия, совершенно закрытом при том, чтобы иметь возможность при необходимости подать сигнал Софии Севазмию. Отец иеромонах и отдал тогда эту маленькую вещицу, пошутив заодно, что сотрудники разведки помогают ему изживать грех мшелоимства. Удачно, конечно, что на коробочке нет даже никакой христианской символики. С другой стороны, были и сомнения. Предметы быта стираются в памяти за столько лет. Вы могли попросту не узнать этой вещи. Исключено. София расхохоталась, как-то по-мальчишески тряхнув головой. Он знал, что делает. Этой штукой свекр как-то раз у меня швырнул, да так удачно, что засветил прямо в лоб. Думаю, до сих пор метинка осталась. А кусочки янтаря я потом вычесывал из волос. Обозвал криминальной авантюристкой и запустил коробочкой для Смирны. Честно говоря, криминальная авантюристка не вполне точная цитата, хотя общий смысл и передан. Только не надо делать таких квадратных глаз. Греки — нация весьма экспрессивная. У них даже церковь в праздничный день в своем роде продолжение базара. Ходят во время службы по храму, кто куда гораст, знакомцев примечают. Вам этого не понять, отче. С этой казарменной регламентацией западного обряда своя прелесть в этом колорите есть, в меру, конечно. Ладно, София, имейте все же совесть. В свою очередь не утерпел отец Лотар. Резню можно предотвратить. София встретилась глазами со Слободаном. Встретилась глазами с Ларош-Жакленом, встретилась глазами с отцом Лотаром. Правда, ценой почти таких же потерь, как если бы она состоялась. Но в этом случае погибнут не невинные жертвы, а солдаты. Погибнут с оружием в руках. И это надолго окоротит тех. Что вы предлагаете? Никто не заметил, кем был задан вопрос. Нужен опережающий акт устрашения. И не менее крупный.